На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 29 июня, понедельник, и на часах студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я ведущий Михаил Шор. Родные мои, а скажите мне, когда вы в последний раз слушали живой баян? А может быть, когда вы танцевали под баян? А если мы с вами сегодня вместе сможем немножечко подвигаться под баян и, конечно же, узнать о том, что баян – он будет жить всегда, и наша народная память, наша народная музыка будет тоже жить благодаря молодым самородкам, которые сами буквально изучают и баян, и гармонь, и постоянно делятся своей музыкой со всеми окружающими людьми. У нас сегодня просто удивительный гость – это баянист-виртуоз, лауреат всероссийского конкурса «Играй гармонь» и прочее, Михаил Малашенко. Михаил, добрый день. Привет. Давай начнем с того, что немножечко расскажем о тебе, а потом будем тоже слушать твою прекрасную музыку. С чего все начиналось? Все начиналось с музыкальной школы, как обычно. Это была музыкальная школа в нашем городе, в микрорайоне Суховка. Обучение длилось 7 лет, успешно его закончил. Был достаточно популярным именно из-за баяна, особенно среди учителей и управления нашей школы. Хотел бы отметить, что в последующем при поступлении в лицей, это на 10-11 класс, баян также сыграл свою роль. Меня заметили в университете ИГХТУ, после чего, даже еще не обучаясь в химуниверситете, я стал членом студенческого клуба химико-технологического университета, и там в большей степени стал развивать свои творческие способности и развивать именно тот жанр, в котором я выступаю до сих пор. И выступаешь ты уже с самого рождения, 23 года практически. Да, да. Давай вот такой некорректный вопрос, но не могу его не задать. Есть такая присказка, что порвали два баяна в твоей жизни. Сколько было таких баянов? 4 примерно. Вот это было не связано с какими-то конкретными праздниками, но в порыве эмоций инструменты действительно давали слабину и не сдерживали натиска эмоций. Все-таки сейчас такое время, когда считается, что баян и гармонь, они, к сожалению, погибают из-за того, что все меньше людей и слушает такую музыку, и исполняет такую музыку. На твой взгляд, у баяна и у гармонии есть будущее в нашей стране? Да, конечно, есть, потому что есть очень большое количество людей, которые, видя хороший пример среди уже профессионалов, в том числе, желают развивать именно это направление и видят, насколько это становится популярным даже среди молодежи, и поэтому тема баяна будет вечной, мне кажется. Когда видят человека с баяном на каком-то мероприятии, то думают, что он играет какую-то нашу народную музыку или какие-то вот такие замечательные песни, как там «Одинокая бродит гармонь». Но, насколько я знаю, ты играешь во всех музыкальных стилях и можешь какие-то классические композиции исполнять, и даже можешь в роковой обработке, и даже в шансоне. Да, абсолютно верно. Действительно, люди первоначально ожидают именно народные песни, но даже народную песню можно сыграть в таком формате, чтобы это звучало совсем по-другому, то есть под разный формат концертов, опять-таки, можно сделать прекрасные номера, и людям это будет очень нравиться, стараемся делать именно так. Я предлагаю, чтобы наши слушатели могли тебя тоже послушать, не только наше интервью, но и твою музыку, сейчас исполнить первую небольшую композицию, а после мы продолжим наш разговор. Да, конечно. We'll be right back. Я просто не могу остановиться от танца. Меня бросает в танец. Не могу с собой ничего поделать, а всему виной твое искусство. Вот эта композиция исполнялась с помощью электронного баяна. Чем он отличается от обычного баяна? Тем, что у него синтезируются звуки исключительно в электронном формате, добавляются эффекты, и можно имитировать даже звуки других инструментов. Не исключение, это не будет просто баян, это будут дополнительно такие инструменты, как скрипка, труба, тромбон, даже вплоть до голоса можно имитировать, и звук получается достаточно качественный и уникальный в своем роде. На прошлой неделе нам позвонила одна наша очень уважаемая радиослушательница и рассказала, что у нее в семье тоже хранится баян. К сожалению, ни дети, ни внуки, никто не играет, да. И у нее просто слезы на глаза наворачиваются, потому что она не хотела его выбрасывать. Все-таки это же часть семейной истории. А вот у тебя дома сколько баянов? У меня дома 13 баянов. 13? Да, 13. Один из них как раз-таки электронный. Это сбывшаяся мечта, потому что даже для такого инструмента требуется определенное количество времени. Для реализации такой мечты требуется количество времени большое. И хочется сказать, что надо идти к своей цели. То есть, если даже такое запланировал, вроде бы несбыточная мечта, но... Все реально. Давай объясним, почему мечта несбыточная была. Дело из-за стоимости электронного баяна. Да, абсолютно верно. Инструмент достаточно дорогой. Хотел бы сказать, что тем более, если его приобретать сновья. Сейчас на рынке с рук баяны аналоговые стоит достаточно дешево, потому что они не пользуются спросом. Ну, примерно, порядок цифр. Да можно даже в районе 2-3 тысяч рублей приобрести инструмент. А электронный? А электронный умножить на хотя бы 50. И это будет самая стартовая цена. Ну, давай будем говорить откровенно. Твой электронный баян стоит 250 тысяч рублей. Ну, сосновья, может быть, да. Может стоить. В целом, получается, сейчас на рынке очень много именно вот этих народных баянов за небольшие деньги, да, но при этом их очень сложно починить, и поэтому очень часто проще купить новый, чем чинить старый. Да, абсолютно верно, но это не будет новый совсем. Это будет просто старый, в хорошем качестве сохранившийся, тот, который будет звучать очень приятно и радовать гостей на праздниках. А вот если просто... немножечко сейчас отойти в сторону и посмотреть на музыку с вот этого родного классического баяна и с электробаяна. Есть какое-то отличие вот на слух? Да, отличие, конечно, есть, и оно чувствуется, особенно когда выступление идет в живом формате, когда исключительно работаешь с людьми в акустическом формате. Если же заниматься концертной деятельностью или все-таки что-то записывать, это идет в пользу именно на цифровой баян. То есть он значительно лучше отыгрывает именно это направление. Давай вернемся опять же в твою юность, когда ты поступаешь в химтех лучше всех. Абсолютно. После текстильной академии, конечно же. И ты поступаешь туда, и через некоторое время получаешь там, ну не знаю, такой титул заслуженный... Артист ИГХТУ. Расскажи вообще, какая была реакция на тебя вот в студенческой среде? Все-таки молодой человек с баяном, но это большая редкость. Да, именно в этом заключался очень приятный момент, потому что первоначально участвовал в фестивале «Золотой цыпленок» или «Алло, мы ищем таланты». Это пока я еще учился в химлицее при университете. Меня пригласили просто принять участие и попробовать завоевать сердца многих студентов, которые туда приходят. И это был фурор, я получил гран-при за данный фестиваль. И именно это выступление было самым первым, которое меня подтолкнуло развивать это направление. И при этом ты за время обучения в химтехе посетил огромное количество мероприятий, и не только в нашей стране, да? То есть, по сути, химтех для тебя был таким еще дополнительным трамплином, который позволил узнать о твоем искусстве, ну, огромной массе людей. Да, абсолютно верно. Тем более, хотел сказать спасибо заслуженному работнику культуры нашей Ирине Вениаминовне Сметановой, которая очень сильно повлияла на это, помогала, подсказывала, что нужно выбирать в качестве именно качественных композиций и на что обращать внимание для того, чтобы развивать свою деятельность концертную. Родные мои, а у нас сегодня в эфире, в прямом эфире, баянист, виртуоз Михаил Малашенко. Если у вас будут вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Михаил, возвращаемся опять же к тебе и к тому, как ты рвал баяны. Я знаю, что было у тебя такое, что вначале ты порвал баян на одном форуме, потом его заделал, приехал уже на другой молодежный форум, там он у тебя тоже разорвался, из-за чего рвется баян? Инструмент портится чаще всего из-за погодных условий, то есть потому что баян состоит частично из не особо прочных материалов, таких как картон, электрокартон, и в том числе проклеивается очень тонкой кожей. На влажной погоде, соответственно, это все может размокать, и, к сожалению, основная часть баяна, которая позволяет баяну звучать, меха, они очень сильно портятся. Они стоят дорого, поэтому я и говорил, что, в принципе, какие-то баяны с рук купить значительно проще, чем отремонтировать. Расскажи мне, как у тебя дома хранятся 13 баянов. Я просто сам фанатик, но фанатик книг. И поэтому вот у меня во всю стену библиотека, а у тебя, как я понимаю, во всю стену шкаф для баянов. Ну, не во всю стену, но отдельный большой угол занят специально для баянов, как раз-таки большой стеллаж, примерно как и книжный, но полки специально под уровень инструментов стоят. А есть у тебя какая-то мечта? Вот я понимаю, ты одну уже воплотил, да, у тебя электробаян, а может быть, есть еще какая-то вот мечта, тоже крупная, к которой ты идешь уже многие годы? Да, развиваться и достигнуть одного из больших, соответственно, уровней выступления на баяне, это завоевать хоть какое-то призовое место в больших фестивалях международного характера, или для начала хотя бы нашего российского уровня. Проводится очень хороший фестиваль «Виват Баян». Там выступают профессиональные музыканты, баянисты, аккордеонисты. И там можно показать свои навыки. Ты учился в химтехе, если мне память не изменяет, на инженера-технолога. А вот сейчас твоя профессия соответствует вот как раз этому образованию, или ты ушел в другое направление? Ну, в химуниверситете я получал два образования. Одно действительно инженер-технолог, а второе экономическое образование. Оно мне как раз сейчас в том числе идет на руку, так как я работаю в компании, где в том числе требуются управленцы. И я надеюсь, что в будущем, в ближайшем, уровень моего рабочего места будет повышен и будет замечательно. Я думаю, воплощу в жизнь в том числе свои знания и навыки. Сколько у тебя времени уходит каждый день или там сколько-то раз в неделю, чтобы баян тебя не перестал слушаться? Потому что можно же забыть инструмент, или такого не бывает? Ну, при хорошем хранении инструмент не умирает просто так. Если действительно происходит повреждение инструмента на выступлениях, да, его нужно ремонтировать. Если происходит смена даже условий хранения, в том числе нужно будет о баяне позаботиться в последующем. И это не занимает какое-то определенное количество времени в день либо не в неделю. То есть это проходит с профилактикой инструмента, и принципе, все решаемо абсолютно. Я сейчас задам очень странный вопрос. Он очень странный, не обращай внимания. Вот скажи, пожалуйста, а у твоих баянов есть имена? То есть ты как-то их одушевляешь или для тебя это просто инструмент? Очень странный вопрос, согласен. Внимание обратил, но хотел бы сказать, что нет. Имен, к сожалению, у них нет, но у баянов имя есть завода. Опять-таки, каждый баян маркируется, и каждый звучит даже по-своему. Даже определенные гармонные фабрики одной модели, инструменты немного могут отличаться по звуку, смотря как настроить. И даже наша шуйская гармонная фабрика немного может перенастроить инструмент под другой разлив, чтобы был значительно лучше звучало и, возможно, даже как-то не по баянному, а под гармонный лад. Друзья мои, у нас сегодня в эфире баянист, виртуоз Михаил Малашенко. И если у вас есть вопросы 93-69-20, мы их очень-очень ждем. А насколько сложно управляться с баяном? Я просто, честно, в жизни никогда в руки баян не брал. У меня только у бабушки есть аккордеон. Она на нем по сей день может сыграть все, что угодно. И всегда в детстве, то есть ее и родители, и я тоже просили, чтобы она могла там что-то сыграть. И для меня это всегда было волшебство. А вот насколько это вот физически тяжело, и каждый ли сможет научиться играть на баяне? Научиться может каждый. Надо иметь хотя бы минимальный слух. Для этого как раз-таки и существуют школы. На данный момент актуальная тема онлайн-преподаватели. И хотел бы отметить, что... Да, требуется достаточно большое количество времени для понимания, как баян звучит, как подбираются мелодии, как читать ноты с листа в том числе. Но у кого больше именно слуха, у кого больше желания, тот может больше инструменту уделять времени в свободное время и как раз-таки развивать свои навыки. А ты сам охотно делишься вот своими знаниями и навыками? Есть ли у тебя там мечта обучить какое-то количество людей? Да, я делюсь навыками. Я в том числе, наверное, раз 10 обучал разных людей, то есть разного возраста. Это были даже в том числе и дети, и взрослые люди, которые желали просто выучить 1-2 песни, чтобы даже своих друзей удивить. И это было очень здорово, потому что понимаю, что баян будет жить, его хотят слышать и хотят его презентовать для близких. А раньше баян был просто на каждой свадьбе, и невозможно было представить свадьбу без баяна. Но, насколько я знаю, сейчас ситуация очень поменялась, и многие баянисты старшего поколения просто из-за этого потеряли там свой заработок. А вот сейчас, насколько часто можно на вот таких молодежных свадьбах услышать баян, пусть в необычной аранжировки, но услышать? Ну, процентов 25 от всех заказов свадебных, потому что, к сожалению, да, новая тенденция на инновационные форматы проведения свадеб очень популярна сейчас, но очень много людей хотят в том числе принести некоторую красоту, некий шарм российской, именно русской свадьбы, которая будет отличаться, и причем с очень хорошей стороны, тем более, если будет у вас хороший музыкант. Поэтому, если что, плюс 7-920 и так далее. Отлично. У нас сейчас будет вторая композиция от Михаила, и я надеюсь, друзья мои, что мы с вами вместе подвигаемся под нее очень зажигательно. Браво, браво, Михаил. У нас в гостях баянист-виртуоз Михаил Малашенко. Друзья, если есть вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, звоните нам в прямой эфир. Я удивлен и не могу не спросить. Михаил, скажи честно, а от баяна бывают мозоли? Да, бывает, определенно. Где они находятся и как они появляются? Ну, самое главное, мозоль находится, в принципе, в любом случае на руках. То есть, где указательный палец, да? Да, на указательном пальце правой руки, и в том числе на левой руке при очень долгом исполнении там, каких-либо композиций можно заработать небольшую мозоль, но это все дело просто от того, какой организм у человека, насколько кожа нежная, но можно заработать в любом случае. Сколько у тебя в голове разнообразных музыкальных композиций? Композиций огромное количество. По счету не поддается это. Но номерная база где-то примерно в 50 номерах есть уже. Но больше даже. Это по-человечески в цифрах? 50 номеров концертного характера, то есть то, что сейчас идет в эфир. А если же касаться вопроса просто песен, ну, не подается счету в любом случае. Их очень много. То есть, если на каком-то мероприятии подойдут и скажут, а вот знаешь такую ты? Ну, конечно же, знаю. Да, вероятнее всего, процентах в 80, я могу так сказать. Удивительный человек. А еще мне всегда было интересно, вот ты виртуоз, а бывали ли у тебя какие-то марафоны, где бы ты играл без остановки огромное количество часов? Да, это были закрытые мероприятия среди друзей, и там действительно мероприятие шло очень разгульно, там были музыканты опять-таки, и хотелось всем петь, и хотелось очень... движухи, но необычной. И как раз-таки именно такой марафон и состоялся в тот раз. Это было примерно 7,5 часов игры. 7,5 часов без остановки? Практически, да, без остановки. Там требовалось время исключительно только, чтобы промочить горло и чтобы отдышаться от каких-то очень быстрых композиций, которые нужно быстро выговаривать или красиво спеть. А вот опять же, какая сейчас музыка чаще всего востребована на баяне? В самом начале мы говорили, что ты исполняешь и народную музыку, и рэп, и электро, и транс, и там рок, все что угодно. Но самые популярные песни сейчас вот какие именно? Но как раз-таки чаще всего именно популярностью пользуются мелодии направления. Это народное направление. Именно в современной обработке очень хорошо людьми воспринимается. И хотел бы заметить, что также попса никуда не пропадает. То есть то, что сейчас очень популярно во многих чартах, звучит с использованием баяна, и это звучит очень аутентично и оригинально. То есть ты считаешь, что вот на современной сцене и дальше будет баян жить в абсолютно разных стилях, и он будет востребован? Да, он будет жить, будет пользоваться спросом в любом случае, даже не просто в народном стиле, даже в современной обработке. А какая самая сложная композиция вот за эти там два десятка лет, что ты с баяном, а для тебя? Может быть, эмоционально или просто физически не успеваешь клавиши перебирать? Физически перебирать пальцами ноты, конечно, очень большое количество песен. Там даже не песня, а больше классические композиции. А вот больше эмоционально это какие-то песни, связанные с близкими. И особенно эти композиции очень требуются... каким-то спросом, когда даже не спросом, они больше всего людям заходят, когда именно, предположим, кто-то потерял близкого родственника, и тут песня звучит неумышленно, но все-таки в его адрес, и людей очень пробивает часто на эмоции. Но это в том числе показывает уровень работы и мастерства, поэтому надо создать и такую атмосферу в том числе. А есть еще какие-то музыкальные инструменты, которые ты тоже освоил? Да, у меня есть навыки игры на гармонии, на аккордеоне, в том числе клавишные инструменты в виде пианино, в том числе в минимальном количестве все-таки владею. И совсем немного гитары, популярные в молодежи. Уже 3 месяца многие находятся на самоизоляции. Вот тебе не хватает концертов, которые были раньше, ну, практически постоянно? Да, конечно, не хватает. Но с этим ничего не сделать, потому что нужно все-таки соблюдать все необходимые меры. И хотел бы отметить, что в последнее время в любом случае планируется очень много мероприятий, которые будут использоваться в том числе просто для, даже для того, чтобы отдохнуть. И хотел бы заметить, что всегда можно позвать музыканта и, по крайней мере, найти в соцсетях и в интернете хороших музыкантов, когда будет желание воспользоваться музыкой. А в онлайне тебе приходилось играть вот за это время самоизоляции? Да, было желание просто воспользоваться стримами, и хотел бы отметить, что да, пользовалась популярностью, но стримы чаще всего проходили в формате мероприятия один на один. И не хотелось очень публичных выступлений именно онлайн-формата, а один на один больше формат вызывал. Я предлагаю тогда еще одну музыкальную композицию. Мы ей, думаю, сейчас насладимся. Очень-очень удивительное такое исполнение песни времен Великой Отечественной войны. И я, опять же, считаю, что для молодежи именно такое исполнение сейчас наиболее актуально. И именно через такие аранжировки молодежь может прийти именно к песням Великой Победы и Великой Отечественной войны. Да, абсолютно верно. Причем в репертуаре есть хорошие композиции именно в этой аранжировке. Да, пользуются спросом, именно у молодежи пользуются спросом. И хотел бы отметить, что это не предел, то есть есть еще значительно лучший уровень именно выступлений, именно техники исполнения композиции. Я об этом даже не буду молчать, что да, совершенству нет предела. Будем учиться. А есть у тебя какая-то самая любимая песня, которую ты играешь уже там 2 десятилетия, и она для тебя просто как бальзам на душу? Хороший вопрос. Нет, такой композиции нет, но вот один из самых любимых номеров концертных, именно который я выступляю, с которым я выступаю, это, опять-таки, композиция «Катюша», которая уже прозвучала, композиция «Ты ж меня пидманула», и в том числе есть замечательная мелодия «Яблочко». Тоже, опять-таки, она связана с Великой Отечественной войной, но свой шарм она превозносит в любой праздник. У тебя очень интересные, необычные концертные костюмы, они мне безумно нравятся. Опять же, их можно увидеть у тебя ВКонтакте на странице. Где ты их заказываешь или вообще как ты их делаешь? Ну, они безумно-безумно колоритные, и вот эти жилетки удивительные, и вот эти рубашки, ну, это просто красота. Большая часть работ – это все-таки собственноручно сделаны, то есть, это, точнее, даже не собственноручно. Это ручная работа моей мамы, которая в том числе максимально сильно поддерживает в такие моменты. Да, есть заказанные вещи, но это исключительно для того, чтобы сделать какую-то невероятно колоритную вещь. И я думаю, что в любом случае есть места, где можно приобрести даже такое. Но я сам по себе человек большой, поэтому я думаю, что... Хорошего человека должно быть много. Абсолютно верно. Поэтому для хорошего человека нужно делать все индивидуально. Как зовут маму? Любовь Геннадьевна. Любовь Геннадьевна, огромное вам спасибо за такого сына. Мы вас тоже обнимаем. И спасибо вам за него просто огромное. У нас остается буквально две минуточки. Я не могу не спросить. Вот о любимых песнях спрашивал. А есть какая-то нелюбимая песня, о которой просто аж трясет? Нет, таких композиций тоже нет. Хотел бы отметить, что песня, она, если уж и пользовалась спросом, то для кого-то она интересна. И нужно стараться воспринимать любую мелодию для себя, чтобы она была себе же в том числе интересна. Хотел бы заметить, что нужно в любом случае подстраиваться под публику, поэтому пользуюсь спросом не только у молодежи, но и под более старшее поколение. Поколение, которым в том числе попеть очень хочется разные песни, в том числе и старые. Опять же, возвращаясь к теме, если там баян дома или аккордеон, как этим заинтересовать внуков, правнуков? Есть вот какие-то секреты, чтобы вот внук или правнук увидел и играл на той же гармонии или на том же баяне, что его там прадед или дед? Да, это исключительно будет в формате того, что нужно либо показать видео, либо пригласить баяниста по номеру телефона и так далее. Ты прекрасно шутишь, я обожаю твое чувство юмора. Михаил, у нас остается меньше минуты. Можно от тебя какое-то пожелание для наших радиослушателей, которым сейчас тоже нелегко находиться, в том числе на самоизоляции? Да, вы можете всегда заняться любимым делом, в том числе попробовать себя в музыкальном формате. Как я говорил ранее, онлайн-курсы существуют. Если есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь в наши ряды популярных баянистов в том числе. Друзья мои, мы вас крепко обнимаем. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Я ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня в гостях Михаил Малашенко, баянист, виртуоз. Не подумаю, просто я такие вещи вещи. Распустились тут без меня. Ну, за репертуар у вас. Надо что-нибудь массовое, вещь, современное. Сейчас, сейчас. Ну, пока переоденусь свое. Вы слушали «Радио России» Иваново.